Глава 225. Способность поддержки. Когда возник вопрос об их способностях, все в кругу немного колебались с ответом. В конце концов, это был неудобный вопрос, потому что он был довольно личным. Это было так, как если бы вы показали свою слабость другому человеку. Однако, в то же время, это должно было быть данностью, чтобы знать способности ваших товарищей по команде. Хотя главная проблема заключалась в том, что школа все еще не знала о способностях Куина. Что же касается Питера, то они полагали, что у него все еще способность к дублированию. Та самая, которую он совсем недавно скопировал у кого-то другого. «У меня нет способностей», – быстро ответил Куин. Все это время он поднимал свои наручные часы, чтобы показать Сии, что он был на первом уровне. Увидев это, она быстро проигнорировала его и перешла к следующему человеку. Куина это вполне устраивало, потому что эта экспедиция будет совсем другой. Весь класс отправится вместе в экспедицию в оранжевый портал. Таким образом, ему придется скрывать свои способности от остального класса. Спрятать их от еще одного человека не повредит. «Я уже знакома с Лейлой. И большинство людей узнало об этом симпатичном мальчике после того случая со второкурсниками в актовом зале. Это значит, что мне просто нужно знать твое имя?» – спросила Сия, глядя на Питера. Питер бросил на Сию довольно неприветливый взгляд, так как был не в лучшем настроении. Его раздражало не отношение Сии к нему, а ее пренебрежение к Куину, его хозяину. «Если хочешь, я могу показать тебе все из первых рук», – сказал Питер, поднимая кулак. «Питер!» – рявкнул Куин так, что Питер немедленно опустил кулак и вернулся к своему хозяину. «Что, черт возьми, все это значит?» – недоуменно переспросила Сия. Она знала, что иногда ее подразнивание может вывести из себя некоторых людей. Следовательно, из-за этого она обычно довольно холодно оценивала толчки людей и когда нужно остановиться. Все-таки порыв Питера казалось немного крутой для нее. «Не кажется ли тебе, что ты должна сначала рассказать нам о своих способностях, прежде чем спрашивать у нас?» «Ну, мои способности будет немного трудно объяснить. Так почему бы мне просто не показать их тебе?» Сия осмотрела всех людей в группе. Сначала она попыталась бы использовать свои способности против Питера. Однако, судя по тому, как он себя вел, сейчас ей этого не хотелось. Из всех людей в группе, казалось, была одна цель, которая выделялась как самая слабая. Когда Сия подняла руку, дым постепенно появился на ее ладонях. Дым был окрашен в оттенок синего, который был у неба. Он начал принимать определенную форму. Его тело было окрашено в тот же цвет, что и дым. Через короткое время на одном конце полностью сформированного тонкого стержня появилось заостренное лезвие. Конечным продуктом было короткое копье, длиной в половину роста Сия, сделанное из одушевленного дыма. Без предупреждения она посмотрела в сторону своей цели и метнула копье. Оно пролетело по воздуху и успело ударить Куина в грудь. Копье пронзило его тело, часть его торчала на спине. Остальные не могли поверить, что на Куина напали прямо у них на глазах. «Куин!» – закричала Лейла. «Ты в порядке?» Когда копье коснулось Куина, он не почувствовал боли, хотя он чувствовал, как предмет пронзает его. Казалось, что он не причинил никаких физических повреждений, ни синяков, ни царапин, ни отверстий, из которых могла бы сочиться кровь. Тем не менее, эффект определенно был. Часть его энергии, казалось, была поглощена оружием. Это было похоже на то чувство, когда он был на солнце, только намного слабее. Наконец раздался звук оповещения. «На тебя подействовало копье духа. Вся статистика была уменьшена на 10%. Ощущение, которое возникло у Куина, только что подтвердилось системным сообщением. Питер был возмущен, испытывая желание наброситься на Сию. Но внезапно он почувствовал огромное давление, обжигающее его тело. Это был Куин. «Что ты со мной сделала?» – сказал Куин, Его гнев был очевиден в его голосе, который стал намного глубже. Остальные никогда раньше не видели Квина таким, поэтому были ошеломлены. Тем временем, переполненный яростью, Квин направился к Сии. В данный момент Квин не был уверен, в чем заключается мастерство Сии. Все, что он знал, это то, что это уменьшило его статистику на 10%. Если бы это был постоянный эффект, то он потерял бы много тяжелой работы. «Этот парень действительно первого уровня?» — подумала Сия, глядя на гнев, пылающий в глазах Квина. Она не была уверена, показалось ей это или нет, но ей показалось, что она видит, как его глаза медленно начинают краснеть. «Эй, Квин, успокойся!» — сказал Фекс, прыгая между ними, прежде чем Квин успел что-то предпринять. Затем он наклонился вперед и прошептал что-то Квину, убедившись, что его тело и голова не дают Сию увидеть его. «Квин, у тебя красные глаза. Тебе нужно контролировать свой гнев и успокоиться», — посоветовал Фекс. Однако, когда Квин подумал о том, как усердно он работал, чтобы собрать эти статистические очки, и они исчезли просто так, его гнев снова начал закипать. Духовное копье исчезло. Статистика вернулась в нормальное состояние. Копье, пронзившее его грудь, медленно растворилось в воздухе, и энергия, казалось, вернулась в его тело. В то же время его разум внезапно прояснился вместе с гневом. «Эй, неужели ты действительно думал, что я причиню тебе боль на глазах у всех этих учителей и учеников? Похоже, я присоединилась к команде сумасшедших», — пожаловалась Сия. «Способность поддержки?» — сказал Ворден. Сия просто кивнула в ответ на вопрос Вордена. Причина, по которой Ворден не реагировал так же, как другие, заключалась в том, что он видел этот тип способностей раньше. «Я предполагаю, что это способность высасывать дух. Я не ошибаюсь?» — продолжал расспрашивать Ворден. «Это позволяет пользователю формировать духовное оружие в своем сознании. Когда этот дух достигает своей цели, он может действовать либо как баф, либо как дебаф. Существуют различные типы духовных способностей. Если это утечка духа, то это действует на пользователя как дебаф. Но я не знаю более тонких подробностей». «Спасибо», — сказала Сия. «Я знала, что у кого-то в команде есть мозги. Как он и сказал, моя способность, когда она попадает, она способна дебафировать цель в течение 5 секунд, а затем эффект стирается. Хорошая вещь в этом заключается в том, что копия также могут складываться. За это время, чем больше копий вонзилось в тело жертвы, тем тяжелее становится дебаф. Поскольку я всего лишь третий уровень, время, которое копье длится, составляет всего 3 секунды, а расстояние, на которое я могу бросить копье, довольно короткое». Остальные не хотели признавать этого, но присутствие Сии в команде было бы отличным дополнением. Способности типа поддержки были очень востребованы. Проблема заключалась в том, что они были также очень непопулярны. Обычно для работы в команде требуются способности поддержки. Без них они были практически бесполезны. Копья Сии не наносили большого урона своей цели. Это только истощит их энергию и статистику. То есть, пока она использует свои копья, было бы лучше, если бы кто-то другой разобрался с мишенью. По этой причине многие люди склонны упускать из виду эту способность всякий раз, когда они собираются выбирать, так как было трудно быть беззащитным на поле боя. Хотя были и положительные стороны. Если кто-то должен был выбрать способность поддержки, это означало, что они легко смогут присоединиться к фракции в будущем. «А в любом случае, похоже, что эта группа не будет иметь большого значения», — произнесла Сия. «Так почему бы нам просто не встретиться в день выхода из портала? Нет смысла тренироваться вместе в течение 2 дней, оставшихся до начала экспедиции». «Но…» — прежде чем начать спорить, Квин прервал речь Лейлы. «Я согласен. Почему бы нам всем не заняться своими делами до выхода из портала? Это была утомительная неделя, и я думаю, что некоторым из нас не помешает немного отдохнуть», — сказал Квин. Прежде чем остальные успели что-то сказать, Сия уже уходила. Собрание закончилось, и студентам сказали, что до выхода в портал у них будут 2 следующих дня выходные. Это должно было компенсировать выходные, которые они чаще всего использовали для отдыха. Идея состояла также в том, чтобы позволить студентам сосредоточиться на командной работе. Это был свободный период. Тем не менее, учителя поощряли студентов просить их о помощи и руководстве. Тем не менее, у Квина были свои идеи и планы на будущее. Пока все были заняты своими делами, Квин добрался до игровой комнаты виртуальной реальности. С нанопалочкой, которую ему дали, ему больше не нужно было доставать Логана. Поэтому он направился в свою комнату, чтобы воспользоваться частным сервером. А теперь давай посмотрим, что у тебя есть. Видеоучебник по способности «Призрачный удар». Нажмите, чтобы начать.